2 июля 1941 года. «Кто у нас тут самый глазастый?» Старшина почесал в затылке. «Ну, Пашин вроде. Он из охотников, привычка есть. Давай его сюда». Боец материализовался рядом почти бесшумно. «Товарищ капитан, красноармеец Пашин!» «Отставить, товарищ боец! Дорогу рассмотреть сможете?» «А чего такого на ней смотреть?» — слегка удивился тот. «Дорога и дорога, как везде. Вы ее хорошо видите?» «Нормально вижу, товарищ капитан. А что?» «С водителем в кабину сядете, чтобы дорогу ему указывать. А то он там вообще почти ослеп. Чуть в яму не сверзились». «Сяду, товарищ командир. А чего же не сесть-то? И дорогу ему всю как есть разобъясню». Грузовики украдкой продвигались вперед. Буквально в час по чайной ложке. Раздававшиеся время от времени выстрелы потихоньку отдалялись, затихая за спиною. Вот только видимость, стоило только тучкам затянуть небо, упала почти совсем до нуля. Соответственно, этому упала и скорость колонны. Машины ползли еле-еле, заставляя многих грызть в нетерпении ногти. Так что такая помощь оказалась весьма своевременной. Охотник и впрямь что-то там видел. Скорость сразу же сиганула вверх. Да так! Чтобы облегчить работу водителю задней автомашины, один из бойцов зажег трофейный фонарик, закрыв его стекло красным светофильтром. Ракутин в который уже раз про себя отметил предусмотрительность старшины. В его запасах нашлись и такие полезные вещи. Дело сразу пошло веселее, и уже через час справа замаячил первый ориентир — деревня. Судя по карте, сворачивать надо было где-то здесь. Остановив машины, капитан распорядился направить в деревню разведку. Лезть туда наобум желания не имелось ни малейшего. И спустя несколько минут тройка красноармейцев растворилась в предрассветных сумерках. Давая роздых затекшим ногам, Алексей прошелся вдоль затихших автомашин. Чуть слышно позвякивая железом, заняли позиции пулеметные расчеты, и он с удовлетворением отметил их слаженную работу. Никто никуда не спешил, не несся, сломя голову, занимать огневой рубеж. «А ведь всего неделя прошла», — подумал Ракутин. «Они быстро научились. Хотя надо учитывать и тот факт, что в отряде более половины бойцов — старослужащие, а этих особо тренировать не очень-то и нужно. Но и молодые уже смотрят на своих старших товарищей и мотают на ус. Эх, если бы у меня было побольше времени». Прошло около 40 минут. От разведчиков не было ни слуху, ни духу. Капитан начал уже подумывать о том, чтобы послать туда еще одну группу, когда лежавший впереди дозорно щелкнул затвором. «Стой, кто идет?» «Ромашка!» «Облако, проходи!» «Разведка вернулась, товарищ капитан!» — повернулся он к Алексею. Первый из разведчиков присел перед капитаном на корточки и начал чертить по песку. «Вот здесь, товарищ капитан, дорога поворачивает. Мостик еще там через ручей был». «Был?» «Ага. Топереча нет его. Машина какая-то с него сверзилась, он весь и покосился. Наши тоже не пройдут. Аккуратно ту машину сверху и бумкнемся». «Фигово. Дальше что?» «В деревню мы зашли, пусто там. В смысле, немца нет». «Точно?» «Мы никого не видели. Да и собаки лениво так брешут. На чужаков совсем бы зашлись». «На вас-то не залаяли?» «Ну так, товарищ капитан, мы и не немцы же. Да и бензином не воняет. Давно туда никто не заезжал». Осветив фонариком карту, Ракутин призадумался. «В обход? 20 км — это как минимум. Да по вражеским тылам. Нет, не вариант. Мост сильно поврежден. Похоже, опора там одна подломилась. Починить сможем? В темноте-то? Нет, не пойдет. Света ждать надобно. Да бревна подходящие надо где-то отыскать». «Добро. Слушай мою команду». Пулеметчики со станкачом расположились недалеко от дороги, на бугорке. Окопа им рыть не пришлось, в этом месте отыскалась хорошая промоина. Туда и пушку можно было бы затолкать, не то что Максим. А все остальные бойцы сейчас дружно таскали бревна, повреждения моста оказались более серьезными, чем это показалось сначала. Пришедшие на помощь местные жители тоже внесли посильную лепту в ремонт. Им-то мост был нужен больше всех. Они и приволокли нужные для починки бревна, принесли десяток плотницких скоб и гвозди. В отряде этого не водилось. «А как вы полагаете, товарищ командир?» — спросил капитана молодой вихрастый парень. «Скоро уже война закончится». «Трудно сказать», — сдвинул фуражку на затылок Алексей. «Не завтра, это точно. Несколько месяцев мы с ними поколупаемся». «Так долго?» «Ну, всякое бывает». «А я вот думаю», — воодушевился вихрастый, «что гораздо раньше мы все это завершим». «Это почему же так?» — покосился на говоруна лейтенант Матвейко, тащивший мимо связку скоб. «Так немцы, это ж наши братья». «В смысле?» — аж опешил капитан. «Что за братья? Кому это?» «Ну, они же все пролетариат и крестьяне, угнетенный класс. Вот увидите, сила фашистской пропаганды уже очень скоро ослабеет, и рядовые немцы поймут, что стреляют не в ту сторону». «Да?» — хмыкнул лейтенант. «Что-то я у них такого понимания пока не заметил. До сих пор они в нашу сторону стреляли, и очень метко, между нами-то говоря». Подхватив с земли их скобы, он направился дальше. Вихрастый ничуть не смутился. «Так это все временно. Им же разъяснить надо. Они еще не видели, как живут наши товарищи, такие же рабочие и крестьяне». «Вот мы и разъясняем», — похлопал по прикладу автомата Алексей. «Доходит понемногу». «Это неправильно. Вы стреляете в них, а они стреляют в ответ. Так выхода не найти. А поговорить вы не пробовали?» «Нет», — теряя интерес к разговору, произнес капитан. «Во время боя, молодой человек, как-то вот не до разговоров бывает». «А зря. Уверен, они бы вас поняли. Вспомните, ведь германский пролетариат всегда был носителем передового учения». «Вот сами с ним и беседуйте, коли охота есть. А у нас другая задача имеется». Он неприязненно покосился на собеседника. «А вы-то, милейший, отчего не в армии, позвольте вас спросить?» «Увы», — сразу погрустнел вихрастый, — «белобилетник я. Правая нога у меня короче левой, далеко ходить не могу. В детстве еще сломал, вот и срослась она неправильно. Здесь-то шкандыбаю еще кое-как, а вот до соседней деревни дойти уже трудновато. Вот и сижу». «Ну, глаза и уши-то у вас есть? Народ мимо ходит? Вот с ними и поговорите, пора скажут вам кое-чего про ваших немцев». «Нет здесь никого, на отшибе мы. Самолет всякие, эти летают, так с ними как поговоришь? Да и дорог здесь одно название, по ней не ездит никто. За неделю вы вторые будете». «А этот грузовик, что внизу лежит, он откуда здесь взялся?» «Вчерась ночью ехал, да шофер в темноте-то и не разглядел, вот и сверзился. Двое их с пассажиром было, сейчас у Семеновича отлеживаются». Окликнув старшину, капитан поведал ему о пассажирах аварийной машины. Храмлюк, молча кивнув, тотчас же отрядил за ними двух бойцов. Ремонт моста уже подходил к концу, когда посланный в деревню наряд привел двух человек. Водителя машины, щеголявшего перевязанной кое-как головой, и пассажира, баюкавшего на перевязи сломанную руку. «Здравствуйте, товарищи! Капитан Ракутин», — представился им Алексей. «Кто вы и как здесь оказались?» «Заместитель начальника райфо Огородников Виктор Иванович я. Архивы вывозили по указанию руководства. Вот и предписание имеется», — протянул сложенную бумагу пассажир. «Тут все и указано». «Так», — произнес капитан, изучая документ. «Верно все. И что же теперь делать собираетесь? Машина ваша так только в утиль годна». «Как расцветет», — пожал плечами Огородников, — «так и запалю все эти бумаги. Не немцам же их оставлять. И раньше бы поджег, да только недавно в себя пришел. Уж больно крепко приложился-то». «А вы, товарищ?» — повернулся к водителю Ракутин. «Фунтиков я, Олег», — смутился водитель. «Вы не думайте, товарищ капитан, что это я специально упал. Настил на мосту хлипкий, вот колесо-то и провалилось, и в сторону потащило. Вот мост-то и сложился, прям как домик карточный». «А что здесь поехали? Отчего не по главной дороге?» «Дык», — развел руками водитель, — «знаю я эти места. Отсюда родом. Короче, тут проехать можно». Алексей задумчиво глянул на него. «Местный, да еще и водитель. А вот скажи-ка мне, товарищ Фунтиков», — отвел водитель в сторону капитан, — «вот сюда, как проехать лучше?» И он ткнул пальцем в точку на карте. Минуты две водитель рассматривал карту, подсвеченную фонариком. Потом в глазах его мелькнуло понимание. «Вот здесь, товарищ командир. Ось туточки свернуть, да здесь еще дорожка есть. Быстрее так будет. И от больших дорог в стороне». «А на карте нет этих дорог». «Дык, на ней много чего нет». «За руль сядете? Голова у вас как?» «Винтовку дадите?» «Дам». «Сяду, товарищ командир. Вы не сумлеваетесь, я не аварийщик какой. Мост хилый, дык кто про то знал-от?» «А голова пройдет. За руль сяду, так и вовсе». «Добро. Пойдемте, отведу вас к старшине». Храмлюк скептически окинул взглядом фигуру нового бойца. «Во что же я его одену-то, товарищ капитан? Нет у меня формы». «Да и фиг с ней!» — отмахнулся водитель. «Винтовку мне дадут?» «А умеешь?» — усомнился старшина. «А то ж!» «Ладно», — вздохнул Храмлюк. «Пошли уж, Аника воин». Уже отходя к машинам, капитан краем уха расслышал их разговор. «Серьезный какой у вас командир?» «А ты думал. Геройский мужик, это я тебе ответственно заявляю. Как он фашистов из пулемета косил, так прямо пачками и валились. И танк самолично подорвал, чуть самого не прихлопнуло взрывом-то. А так немец-то этот нам много чего наворочить еще мог бы». Мост закончили чинить уже засветло. Наскоро перекусив, бойцы разместились по автомашинам. Предварительно хозяйственная старшина заставил слить бензин из разбитого грузовика. Но стоило только тронуться вперед, как головная машина, не проехав и 300 метров, резво вильнула в сторону, съезжая во враг. Свернув следом, второй грузовик остановился, чуть не уткнувшись капотом в кузов впереди стоящей машины. «В чем дело?» — гаркнул Ракутин, свешиваясь из кузова. «Пыль на дороге, товарищ капитан!» — высунулся из кузова передней машины Пашин. «Едет кто-то!» Прихватив с собою парочку ручных пулеметов, капитан с несколькими бойцами осторожно поднялись вверх по склону. А ведь и верно. Небольшая автоколонна двигалась по дороге. Приближенные биноклем машины словно резко прыгнули вперед. Немцы. Небольшой танк шел впереди, покачивая тонким стволом пушки на ухабах. Три грузовика, к одному прицеплена пушка. Понятно. Такой же отряд, как и тот, что натолкнулся тогда на самолет. С полсотни солдат и танк — самая большая неприятность. Если с солдатами можно было бы еще воевать почти на равных, два станкача и ручные пулеметы давали серьезное преимущество засаде, то вот танк... Танк перевешивал все. Судя по всему, колонна шла в покинутую деревню. Да, успеют ли поджечь разбитый грузовик? И как бы то ни было, отсюда надо уходить, причем желательно поскорее. О том, что красноармейцы совсем недавно покинули это место, немцы будут знать уже через полчаса-час. Станут преследовать или нет, неизвестно. А вот сообщить по инстанции могут, и, скорее всего, именно так и поступят. «Разведайте, есть ли выход с той стороны оврага», — не отрывая глаз от бинокля, произнес Алексей. «Пройдут ли там машины?» За его спиной зашуршало, кто-то из бойцов спускался вниз. «Выход был». Правда, пришлось поработать лопатами, чтобы срыть бугор. Но так или иначе, а вскоре грузовики выбрались наверх и двинулись параллельно дороге. Изредка, правда, приходилось на нее выезжать, чтобы объехать какой-нибудь очередной овражек. И в тот момент все держали оружие наготове. Встречного транспорта больше видно не было, а пролетавшие где-то высоко самолеты двумя автомашинами не интересовались, ни их масштаб. Так что 7 километров удалось проехать достаточно быстро. Здесь ведущий грузовик пробил себе колесо, и пришлось останавливаться на ремонт. Рассредоточили бойцов по сторонам, поставили пулеметы. Водители клятвенно пообещали залатать покрышку быстро, примерно за час. Капитан нервничал, разглядывая округу в бинокль. Как назло, спрятать машины было негде, ни кустика, ни ямки. Хоть неровный стол, и то уже неплохо. Ремонт уже подходил к концу, когда в окулярах бинокля появился клубок пыли. Кто-то ехал по следам, оставленным машинами. Еще минута,